Екатерина Флат. Свадебный бал. Избранница. Пролог. «Ты на что это намекаешь?» – рыкнул Барсон, побагровев. Все разговоры в зале тут же прекратились. Назревающий конфликт был куда интереснее. Но Адар ответил совершенно спокойно. «На то, что сломанная челюсть не прибавит тебе шарма, особенно на смертном одре». «То есть ты мне угрожаешь?» – хохотнул Барсон, но уже без прежней бравады. Даже опасливо оглянулся в поисках поддержки, но никто не рискнул вмешаться. «Всего лишь предупреждаю о последствиях». Адар отставил бокал с вином на поднос лакея, подошел ближе к все еще багровеющему противнику. Он добавил все так же спокойно, но Барсон даже нервно сглотнул и втянул голову в плечи. «Приблизишься к ней – убью. Тронешь ее хоть пальцем – убью. Хоть раз еще начнешь трепать своим поганым языком ее имя, отрежу твой язык и скормлю твоему же дракону. Вопросы?» Барсон лишь замотал головой, даже попятился. Остальные лорды переглядывались, тишину никто не нарушал. Так и хотелось сказать, мол, все, представление закончилось. Но Адар лишь кивнул музыкантам, те снова принялись играть. Барсон спешно скрылся из зала, собравшиеся дружно делали вид, что ничего не произошло, хотя наверняка его же обсуждали. «Есть смысл спрашивать, что это вообще было?» Крайтон подошел к другу. «Адар, что с тобой вообще? Барсон свои сальные шуточки в адрес всех девушек отпускает и на каждую готов наброситься, сам же знаешь. Так что же тебя так зацепило, когда он именно на эту свои планы озвучил? Честно, я уже было испугался, что ты прямо здесь его на дуэль вызовешь. Что же там за девушка такая?» Адар раздраженно поморщился. «Может, вовсе не в ней дело, а в том, что Барсона давно пора поставить на место». Крайтон крайне скептически смотрел на друга. Вздохнув, Адар все же произнес. «Ну хорошо, допустим, дело именно в ней. Она не такая, как остальные, совсем не похожа на покорную овечку. И претендуя на нее тот же Барсон, как он тут сейчас этого всеуслышания описывал, для нее бы все закончилось очень плачевно. И отчасти это моя вина». Это я ее сюда привез. Из всех остальных Виоли лишь она единственная здесь не по своей воле. «Как так-то?» – озадачился Крайтон. «Они же считают величайшей честью и милостью богов стать избранницей темного. А вот она так не считает. И очень красноречиво высказала все, что обо мне думает». Адар усмехнулся уже при одном воспоминании, как гневно сверкали бирюзовые глаза этой светловолосой строптивицы. «Конечно, здесь ее пыл поугаснет, она смирится, никуда не денется, но раз я ее сюда привез, то отчасти несу ответственность за ее безопасность». «И только?» – Крайтон быстро оглянулся, даже понизил голос до шепота. «Ты уж прости, но после твоего выпада в адрес Барсона у меня, да и наверняка у всех остальных здесь сложилось стойкое впечатление, что ты сам на нее глаз положил». «Учитывая, сколько у тебя врагов, ты тем самым только привлек куда больше интерес к этой девушке. Да и, судя по весьма живописным словам Барсона, она тот еще лакомый кусочек. И завтра многим интересно будет взглянуть именно на нее. Открыто, конечно, никто не рискнет против тебя выступить, но из-под тишка сделать гадость желающие найдутся. Так что, если ты и хотел ее обезопасить, то вышло как раз наоборот». «Все равно от своих слов не отказываюсь». Адар не показал своего раздражения, хотя и осознавал, что причина его вовсе не в окружающих, а в том, что сам себя не понимал. «И я не хочу, чтобы из-за своего дурного характера и строптивости она нажила себе проблем. Никто ведь такое терпеть не станет». «А ты?» – Крайтон с улыбкой смотрел на друга. «А я смогу сделать ее покорной», ни на миг в этом не сомневался. «И когда на свадебном балу в Римерии я выбрал ее именно для себя. Но ты прав, чтобы другие лорды ее не потребовали, одних угроз недостаточно. Если я присвою ее, никто уже не посмеет на нее претендовать». «Знаешь, мне ужасно интересно посмотреть, что же там за девушка такая особенная, раз ты так на нее реагируешь», — хмыкнул Крайтон. Остановил проходящего мимо лакея, взял с подноса два бокала с вином, один передал Адару. «Что ж, давай за то, чтобы это время жатвы было удачным для нас всех. Так и будет, даже не сомневайся». Уже стемнело, когда он покинул дворец и вышел к утесу, где спали драконы. Рокот тут же проснулся при его появлении, но Адар покачал головой. Никуда лететь сейчас наследный принц клана ночи не собирался. Взгляд был обращен на другую сторону утеса, где, как случайно затерявшаяся среди камней драгоценность, в ночном свете мерцал дворец-избранниц. В жилом крыле свет свечи мелькал лишь в одном окне. Даже не зная расположения там комнат, Адар и так догадывался, кто именно из прибывших девушек сейчас не спит. Вот чем она занята? Плачет в обнимку с подушкой, сетуя на свою участь? Или же смиренно молится единому, осознав его милость и раскаявшись в своем упрямстве? Нет, это уж вряд ли. Куда вероятнее, эта воинственная прелестница сейчас ходит кругами по комнате, проклинает его такими выражениями, которые благовоспитанные аристократки даже знать не должны. Или готовит побег, что тоже не исключено. От нее что угодно можно ожидать. Одно знал наверняка, уж она-то ему точно не наскучит. Укрощать ее будет весьма и весьма занимательно. Адар усмехнулся. Забавно, а ведь пока даже настоящего имени ее не знает. И по-прежнему непонятно, почему магия так на нее отреагировала. «Девушка-загадка. Кто же она?»